Глава 26. «Передай привет Рейн-Мари», — сказал Эмиль. Они с Гамашем стояли у двери. В Вольво Гамаша уже лежали его чемодан и разные угощения от Эмиля для Рейн-Мари. Печенье от Пайяра, паштет и сыр от Дже А. Муассана, шоколад из женского монастыря, продающийся в магазине на Рюсен-Жан. Гамаш надеялся, что большинство всего этого доедет до Монреаля, хотя некоторые сомнения на этот счет у него и Анри все же были. «Непременно. Наверное, я вернусь через несколько недель, чтобы давать свидетельские показания в суде. Впрочем, у инспектора Лонглуа есть все необходимые доказательства». «К тому же и признание помогло», — с улыбкой сказал Эмиль. «Да». Гамаш оглядел дом. Они с Рейн-Мари много лет приезжали сюда после отставки Эмиля и его возвращения с женой в Квебек-Сити. После смерти Алисы они стали приезжать чаще, чтобы Эмиль не оставался один. «Вот думаю, продавать дом», — сказал Эмиль, видя, как оглядывается Арман. Гамаш повернулся к нему, помолчал. «Да, дом большой. Ступеньки становятся все круче», — согласился Эмиль. «Мы всегда вам рады, вы это знаете. Переезжайте к нам». «Да, я знаю, мерси, но, пожалуй, я останусь здесь». Гамаша это не удивило. Он улыбнулся. «Знаете, я подозреваю, что Элизабет МакУиртер испытывает те же чувства. Трудно жить в большом доме одной». «Правда?» — спросил Эмиль, глядя на Гамаша с нескрываемым подозрением. Тот улыбнулся и открыл дверь. «Не выходите на улицу, холодно». «Не такой уж я хлюпик», — отрезал Эмиль. «И потом, я хочу попрощаться с Анри». Услышав свое имя, пес посмотрел на Эмиля, выставив вперед уши и насторожившись, а вдруг речь идет о чем-то вкусненьком, и он не ошибся. Тротуар только что очистили от снега, перед рассветом буря прекратилась, и солнце поднялось над безупречно белым ландшафтом. Город сиял, свет отражался от всех поверхностей, создавая впечатление, что Квебек-Сити сотворен из кристаллов. Прежде чем открыть дверь машины, Гамаш взял горсть снега, слепил снежок и показал Анри. Пес заплясал, потом остановился, напружинился, готовясь к прыжку. Гамаш подбросил снежок в воздух, и пес подпрыгнул, нацелившись на снежок. Вот теперь уж он его точно поймает, и тот останется целехоньким у него в пасти. Снежок упал, и Анри ухватил его, сомкнул челюсти. Когда он приземлился на все четыре лапы, у него в пасти был только снег. Опять. Но Гамаш знал, что Анри не прекратит попыток. Пес никогда не оставит надежду. «Так все-таки что за женщина оказалась в гробу Шамплейна?» «Я думаю, какая-нибудь больная из сумасшедшего дома Дугласа. Почти наверняка умерла естественной смертью». «Ну хорошо, он сунул ее в гроб Шамплейна, но что он сделал с самим Шамплейном?» «Вам уже известен ответ на этот вопрос». «Откуда?» «Да и стал бы я спрашивать, если бы знал». «Я вам намекну. Ищите ответ в дневнике Шиники. Вы на днях читали его мне. Я позвоню вам, когда доберусь до дома, и если к тому времени не сообразите, тогда скажу». «Ну ты вредный». Эмиль на миг прикоснулся к пальцам Гамаша, лежащим на дверной ручке машины. «Мерси», — сказал Гамаш, — «за все, что вы сделали для меня». «И тебе, за то, что ты сделал для меня». «Значит, ты думаешь, что мадам МакУиртер может понадобиться помощь?» «Думаю, да». Гамаш открыл дверь машины, и Анри прыгнул внутрь. «И, кстати, еще я думаю, что ночь может быть клубничка». Эмиль рассмеялся. «Ну, если это останется между нами, то я тоже так думаю». Через три часа он уже был дома. Гамаш и Рейн-Мари сидели в своей уютной гостиной, в камине потрескивали поленья. «Звонил Эмиль», — сказала Рейн-Мари, — «просил передать тебе кое-что». «И что же?» «Он сказал, три мумии. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Гамаш улыбнулся и кивнул. «Три мумии были вывезены в Питтсбург, а Дуглас из Египта привез только две». «Я все думала об этом видео, Арман». Он снял свои полукруглые очки. «Ты хочешь посмотреть?» «А ты хочешь, чтобы я посмотрела?» Он помедлил. «Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала. Но если тебе надо, я посмотрю с тобой». Она улыбнулась. «Мерси, но я не хочу это видеть». Гамаш нежно поцеловал ее, и они снова погрузились в чтение. Рейн-Мари кинула взгляд на Армана. Она знала все, что ей нужно было знать. Габри стоял за стойкой бара в бистро, протирая стаканы кухонным полотенцем. Вокруг болтали, смеялись, читали или тихо сидели его друзья и клиенты. Воскресенье клонилось к вечеру, а на большинстве присутствующих, включая и Габри, все еще были пижамы. «Я бы, пожалуй, слетала в Венецию», — сказала Клара. «Слишком много туристов», — возразила Рут. «Откуда ты знаешь? Была там, что ли? Мне и не нужно там быть. Все, что мне надо, есть здесь». Она пригубила из стакана Питера и поморщилась. «Господи Иисусе, что это у тебя?» «Вода». Друзья переместились к камину поболтать с Рором и Ханной Парра, а Габри вытащил горсть лакричных конфет из вазочки и оглядел зал. Его глаза уловили какое-то движение за схваченным инеем окном. Знакомая машина марки «Вольво» медленно спустилась по Дюмулен в деревню. Сугробы сверкали на солнце, дети катались на коньках по замерзшему пруду на деревенском лугу. Машина остановилась, и из нее вышли двое — Жан-Ги Бавуар и Арман Гамаш. Они постояли у машины, потом открылась задняя дверь. Клара повернулась на звон со стороны бара, из руки Габри сыпались конфеты. Разговор в бистро стал тише, потом смолк вообще. Клиенты посмотрели сначала на Габри, потом в окно. Габри тоже не сводил глаз с окна. Да и как он мог? Он же столько раз фантазировал, воображал, представлял себе это. Видел так четко, но только для того, чтобы через минуту вернуться к реальности. Не отрывая глаз от окна, он вышел из застойки. Клиенты расступились, пропуская высокого, крупного Габри. Дверь открылась, и на пороге появился Оливье. Не в силах произнести ни слова, Габри раскрыл объятия, и Оливье рухнул в них. Они обнимались, раскачивались, плакали. Вокруг них стояли жители деревни, аплодировали, кричали и тоже обнимали друг друга. Наконец эти двое разъединились, вытерли слезы друг у друга. Они смеялись, не сводили друг с друга глаз. Габри боялся, что стоит посмотреть в сторону, и это чудо исчезнет снова. А на Оливье нахлынули чувства при виде всего знакомого и дорогого — лица, голоса. Такие родные звуки, которых он не слышал, казалось, полжизни. Запах кленовых поленьев в камине, круассаны с маслом и жареные кофейные бобы — все, что он помнил, о чем тосковал. И запах Габри, запах мыла Айвори — сильные, уверенные руки Габри, обнимающие его. Габри, который ни на минуту в нем не усомнился. Габри оторвал взгляд от Оливье и посмотрел на стоящих за ним двух офицеров квебекской полиции. «Спасибо», — произнес он. «Ну, это нужно благодарить инспектора Бувуара», — сказал Гамаш. В зале опять воцарилась тишина. Гамаш обратился к Оливье. Ему нужно было сказать это так, чтобы слышали все. «Я ошибался. Приношу свои извинения». «Не могу вас простить», — срывающимся голосом проговорил Оливье, стараясь скрыть эмоции. «Вы представить себе не можете, что это было такое». Он замолчал, взял себя в руки и закончил. «Может быть, со временем». «Уи», — сказал Гамаш. Это был праздник для всех. Арман Гамаш вышел на солнце, услышал крики мальчишек. Они играли в хоккей, швырялись снежками, съезжали на санках по склону холма. Он замер, чтобы полюбоваться ими, но видел только молодого агента у себя на руках с пулями, изрешетившими ему спину. Он его нашел, но слишком поздно. Арман Гамаш прижимал к себе Поля Морена. «Прости, прости меня». Но ответом ему тогда было только молчание. И откуда-то, из далекого-далека, крики мальчишек, играющих в хоккей. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Май 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.